все это — рыбная ловля, ночь у костра, хороводы, песни — все это сотни раз написано и Буториным, и Зиновьевым, и Зубковым, и Бакановым, и Маркичевым, и Вакуровым, и Катухиным, и Чекуриным, всеми. Золотая вязь костров и восходов солнца, темень лесов, разбойников и рыцарей, золотой рыбки и золотого петушка, темень и золото тоски, точно травка зеленой, зари туманной юности, красной девицы, ай-люли-люли красной девицы. Пьяных не было, были счастливые люди. Когда шли к Дягилеву и от Дягилева в Палих, Дмитрий Николаевич, он же Илья Федотович, сказал: «А в стаде у нас, женщины говорят, бык коров сосет. Дела». Возвращались в быт, заговорили о женах. Опять урядники придираться будут. Эпикуреец, с бородою больше, чем у Льва Толстого, истинный любитель природы, рассказчик поэмы о красотах сельской жизни, которую он передавал звукоподражаниями, член коммунистической партии, седой юноша, художник, пишущий поэму «Социальной несправедливости» и историю ссылки Герцена по былому и думам, друг Александр Васильевич Чуркин по прозвищу Топор, сказал: «Вот и хорошо в этих случаях для женщин радио. Нету дома мужей. Есть кого послушать и чему поучиться. Они тоже не отстают от времени». У Палихской околицы прощались троекратным поцелуем дружбы. Уговорились, чтобы жены, то есть урядники, не знали, где художники были. «Молчок», — сказал таинственно Александр Иванович. «Не мур-мур», — также таинственно ответил Дмитрий Николаевич. «Точка», — подтвердил Алексей Иванович. Наутро художники упорно работали до 4 по своим мастерским, до обеда с учениками, со студентами, а после обеда, хоронясь друг от друга, писали свои чудесности на лаке и под лаком, творили золото и краски указательными пальцами, причем разводили краски на курином желтке, полировали золото и серебро коровьим, а еще того лучше, собачьим или волчьим зубом. Писали сквозь лупы кисточками более тонкими, чем комариный нос. Обдумывали свои композиции и клали их на лак. В Палихе жил изумленный народ, художники, мастера, изумленными всем, что происходит в мире и с ними. Изумленными и праздничными ходили деды, которые по старости лет не принимали участия в общественной жизни, лишь критиковали, но как 82-летний отец Зиновьева могли выпить рюмку водки и другую, покачать седою головой, поухмыляться, молвить: «Ишь ты, дела благодать!» Изумленными ходило старшее поколение мастеров, бывшие иконописцы, солдаты мировой войны, красноармейцы, спугнутые с векового своего промысла, и сейчас художники. Изумленными ходило второе поколение художников: Баженов, Каурцев, Турин, Солонин, Салабанов, Баранов, которые в 22-м году затруднялись решить, что лучше — искусство или валянье валенок. Не изумлена только молодежь. На самом деле лошади в этом селе похожи на голиковских коней. На самом деле колхозники в этом селе становятся художниками, а некоторые художники, особенно их жены, мечтают о колхозе. На самом деле женщины здесь и в праздники, и в будни ходят с брошками, написанными их мужьями и братьями. Причем на брошках изображены олени и лани, песни и сказки. Самое общеупотребительное слово здесь — искусство. Дети с 3-летнего возраста играют здесь в искусство —